К Гарталу. Хоть постоянно меня, отягчая заботою горе, от вдохновенных Гартал дев отклоняет совсем, и не в силах плодами отрадными муз разрешится ум мой, который такой ныне взволнован бедой. Ибо недавно еще моего побледневшего брата ноги в потоке своем лето омыло волной. Трой берег его, Рытийский, своею землею прикрывая от глаз наших, совсем удалил. Примечание. Здесь пропуск в тексте. «Стану ль с тобой говорить? Услышу ль твои похождения, или никогда уж тебя, жизни милейший мне брат, более не увидать? Но вечно любить тебя буду, вечно о смерти твоей скорбные песни мне петь. Ты, что под тенью густой нависших ветвей напевает прогна, о горестной ей и тилла смерти скорбя. Но и в горе таком тебе я, Гартал, посылаю эти стихи, что писал я Батиаду во след. Чтоб ты не счел, что слова свои ты бросил на ветер, и что, может быть, их я потерял из души, словно яблоко, что женихом подаренная тайна из непорочной скользнув пазухи девы бежит. То у бедняжки забывчиво и спрятано было в одежде, а упрыгнувшей, когда мать к ней вошла, сотряслось, и по наклону оно проворно движется в беге. А у нее на лице вспыхнула краска стыда. Перевод Фета.